Глава 10. Слово серого демона. Окончательно восстановив зрение после внезапного перехода сквозь магический портал экспромтного исполнения серого демона, я огляделся. Результатом беглого осмотра стала констатация факта отсутствия в помещении наших доблестных девушек. А мой компаньон по срочной вылазке в захребетье, сэр Рафаэль, оказался весьма задумчивым и никоим образом не подтвердил ноту риторики в своем прозвучавшем вопросе. Да, пространном вопросе, как мне показалось на первый взгляд. Это по поводу прозвучавших слов серого демона, ну, тех самых, прямо указывающих на мое возможное наследование имперского трона Руси. Оказывается, что у Рафаэля все на полном серьезе, с его интересом и, на минуточку, правомерно в некоторой доле степени. И чего я такого путного я отвечу темному варлоду, коли сам нифигище не понял в интригующем высказывании серого демона, засекреченного обитателя черного замка Рюрика Мирного? Малахитовый город и персональный замок Рюрика Мирного? Это же надо. Да, ну и дела. Вот мне нестерпимо интересно, а об этой страшенной тайне вообще еще хоть кто-нибудь знает? Ну, кроме нас, с Рафаэлем. Я, к примеру, так очень сильно сомневаюсь в расширенном составе персон, посвященных в эту да нельзя жуткую тему земель Сквайров Бейли. Кстати, помимо отсутствия в помещении наших симпатичных стихийников, я констатирую и отсутствие даже намека на звуки канонады затяжной перестрелки. Ведь при нашем отбытии в Северный замок одинокие уханья крупнокалиберных орудий вместе со стрекотней всякого прочего огнестрела практически не утихали, ни на минуту. Да, кстати, и сэр Рафаэль, судя по его изучающему взгляду в окружающее пространство, обратил внимание на все то же самое, что и я. Прислушавшись к окружению с большей внимательностью, мы с темным недоуменно переглянулись, отмечая совершенно иной характер звуков, доносившихся со стороны внутренних территорий одинокого бастиона. Феликс, Рафаэль зафиксировал свой взгляд на мне. Мне только кажется, или сейчас в бастионе и впрямь проходят народные гулянья? Он выразительно вскинул бровь. Навряд ли, дружище. Я среагировал на его риторику, отмечая недвусмысленный характер звукового фона. Сразу двоих человек галюники не посещают, добавил я и четким движением развернулся в направлении выхода из своих бастионных апартаментов. Предлагаю закрепить слышимое визуальной картинкой реальной обстановки в крепости. Я кивком обозначил темному направлению движения, и он ответно кивнул, соглашаясь с безотлагательным выходом наружу из внутристенного пространства оборонительного сооружения. Наложив на дверной замочек заветную руну вскрытия, мы вышли из моих бывших покоев и решительно проследовали коридором к непосредственному выходу из стены. За время короткого путешествия по коммуникационным переходам звуки песен и счастливого праздника существенно усилились, исключая любое двоякое толкование всего происходящего в бастионе. Праздник жизни просто-таки налицо. Предвкушая знакомство с народным явлением проявления всемирного счастья, я открыл дверь главного выхода во внутренней территории крепостного пространства и мне пришлось сразу же прищуриться от нестерпимо яркого солнечного света вкупе с множеством огней, исходящих от горящих костров. Уж больно рисковата смена освещения получилась после нашего пребывания в темных подземельях черного замка Рюрика Мирного. «Ну и ну!» Из-за спины прозвучал озадаченный голос темного, а я представил, как варлот разводит руками. «Полностью согласен с тобой. Я поддержал Рафаэля той же самой тональностью в своей ответной реплике. «Ищем наших», — коротко добавил я, напрягая зрение в поисках наших симпатичных и отважных партнерш по спецоперации с вылазкой в некогда сожженную крепость. «Массовые гуляния в самом разгаре», — констатировал сэр Темный Варлот, вертя головой на все 360 градусов. «И я, друг мой темный, определенно могу предугадать повод для них», — риторически добавил я, фиксируя полнейшее отсутствие даже намека на боевую обстановку. Мы сделали еще несколько трудных шагов, продвигаясь среди счастливого хаоса. Я, например, впервые вижу народ, отмечающий что-то с тем самым величайшим размахом, присущим стародавним временам. Это когда все люди становятся сестрами с братьями, невзирая на распри обыденности жизни. Даже вредные соседи по подворьям тут словно родня. Собственно, даже сословная составляющая отходит на второй план в это самое время. Нет статуса места в приступе всеобщего счастья. И кого тут только нет. Множество батак, своеобразных увеселительных групп, самозабвенно заводят людей, подталкивая к пляскам и веселым игрищам. Некоторые вон через костры прыгают. Или вон там, как еще один из множества примеров, труппа веселых карликов-гимнастов смешно гуляет на ходулях, обернутых цветным материалом. Этот мелкий народец так и весело смотрится на своем инвентаре. Длинноногие карапузики с бородами. Убора просто. Или же вот, две ватаги гусляров с профессиональными лошкарями. Одни наигрывают веселые нотки, а другие лихо отплясывают, сопровождая каждое свое движение звонким перестуком незамысловатого ложечного инструмента. «Да-ха-ха!» — откуда-то прозвучал веселый крик в мужском исполнении. «У-ха-хай!» — ему вторили счастливые звонкие женские голоса. Ко всему этому счастью периодически присоединяется группа свистунов-затейников, так умело насвистывающих задорные мелодии, что я засомневался в целесообразности игры другой группы весельчаков. Те отвечают за игру на дудках и каких-то резных флейтах. Ну, не силен я в классификации всех наличествующих духовых инструментов у этих счастливых людей. Веселух, одним словом, и, кстати, действительно заводит на присоединение к пляскам. «Пугало! Пугало!» — скандировал кто-то из гражданских обитателей крепости. «Допаливай, пугало!» Раздались громкие лихие призывы и моментально начали наполняться веселыми дополнениями, как нарастающий снежный ком. «Хлоп!» Меня дружелюбно хлопнули ладошкой по плечу, спровоцировав резкий разворот на 180 градусов. Перед моими глазами сразу материализовался нарядный кокошник, посему пришлось чуть сместить взгляд по направлению вниз. О! Я остановился на озорном личике мелкой Элеоноры, украшенном искорками задорного блеска в глазах веселящейся девушки. «Наконец-то хоть кого-то из наших нашли», — добавил я, решительно увлекая княгиню в сторонку, туда, где звуки гуляния звучат чуть потише. «Феликс Игоревич, я с вами!» — к нам присоединился господин Митяй. «Супер! В таком случае, любезный, предлагаю пройти в ваш клуб собрания общества благородных рунных магов, если там более-менее спокойно». — добавил я, придав тону оттенок вопроса. — Несомненно, у меня гораздо тише и спокойнее, — быстро среагировал содержатель единственного и популярного заведения одинокого бастиона. — Сейчас все господа и дамы, рунные маги-вольники, находятся снаружи. Он размашисто указал на очевидное. — Прекрасно. Сэр Рафаэль вставил свою более сдержанную реплику. Мы сменили направление, избрав путь в обход ликующей толпы местных вояк и представителей населения, ближайших деревенек, обеих, и темной, и светлой. Митя еще раз внимательно оглядел внешность темного. Очевидно, что его немного насторожил мрачноватый стиль в одежде варлода. Однако, руководствуясь моим прекрасным расположением к новенькому члену клуба благородных господ, он счел правильным не задавать лишних уточняющих вопросов. Вскоре мы добрались до владений господина Митяя, преодолевая мелкие трудности, связанные с бесчисленным числом смелых попыток увлечения нас в народные игрища. Меня, как и всех других, часто хватали за руки, втягивая веселые хороводы, но мы дружелюбно выпутывались. Приходилось все время улыбаться и с риском растянуть рот до ушей, с неминуемым вывихом челюстей. А как же иначе? Ведь гуляющий люд мог неправильно истолковать нашу искреннюю озадаченность. Притворив за собой двери, мы облегченно выдохнули и увидели последствия разгара праздника души. Все столы накрыты подобающим образом, с неизменным крепчайшим и легкими ароматными напитками, даже графины с коктейлями есть. Я стал даже горд за себя, отмечая популярность своего барменского новаторства и в здешних местах прихлебития. Однако, всего лишь на долю мгновения, так как сейчас не до этого. Хозяин заведения организовал нам столик, освободив его от пустых тарелок и емкостей из-под всяких напитков. Затем Митяй шустро сервировал все свежей нарезкой и дополнил сей натюрморт праздника парой графинов с рубиновой жидкостью. Сопротивление со стороны меня и Рафаэля не последовало, так как нервишки оказались расшатанными и требовали надежного успокоения после встречи с серым демоном. С отголоском забытой эпохи из подземелья северного замка Сквайр-Бейли. Сэр Темный Варлот самолично разлил всем крепчайшего и поднял фужер, намекая на безотлагательное употребление терпкого напитка перед началом общения, что мы и сделали, правильным образом откликнувшись на его жест. Мы дружно стукнулись, поднятым над столом серебром, и опрокинули по... Да, рюмочкой этот сосуд не назвать, ибо язык не повернется приравнять объем содержимого к мелкой посуде. Напиток приятной волной прокатился по телу. Итак... Я первым нарушил затишье, обратившись к мелкой княгине. — Эль, поведай нам о всей той чехарде, что творится на улице. — Вернее, о причинах ее возникновения. Варлот степенно внес уточнение в мой прозвучавший вопрос. — Именно. Я сразу поддержал дополнение Рафаэля. Мы с темным оказались по одну сторону за столиком, посему ничего не препятствует нам одаривать партнеров спонтанного застолья заинтересованными взглядами. Каждого поочередно. Элеонора с Митяем не стушевались, а наоборот, выразили ответное недоумение. — Как? А вы разве не в курсе? Элеонора даже запнулась от приступа неожиданного изумления. Феликс Игоревич, и вы, уважаемый сэр, воспользовавшись легким ступором княгини, продолжать ответное высказывание взялся Митяй. «Разве вы не причастны к чудесному избавлению?» Он скорчил неприкрытое удивление и повел головой. «Абсолютно не причастны и не имеем понятия, какое из чудес тут случилось», — отчеканил я на полном серьезе, не давая ни малого намека на возможность зарождения сомнения в своих словах. А наш темный варлот сразу смекнул о необходимости соблюдения режима секретности происшествия с участием серого демона. Честно, я и не сомневался в его прозорливости и уме. «Конечно, не знаем и совершенно непричастны», — Рафаэль твердо подтвердил мое заявление. Наши оппоненты по застолью недоуменно переглянулись и синхронно пожали плечами, прежде чем вновь обратить свои взоры к нам. Мол, ничего себе заявочка. Ну же, я решил ускорить ответ. Ну, хорошо. Элеонора враз стала серьезной. рассказ будет не столь длинным, ибо все произошедшее с трудом укладывается в голове, продолжила княгиня Врангель. Много сумбура от переизбытка эмоций, но вот господин Митяй, она одарила упомянутого товарища коротеньким взглядом. Он поможет, дополняя меня. Так, Митяй? Постараюсь, но слишком богато на чудеса то событие вчерашнего дня. Он согласился ей помочь, моментально спровоцировав меня на встречный вопрос. В смысле? Что значит вчерашнего дня? Я недоверчиво цитировал часть его слов. Ведь для нас с Рафаэлем и десятка часов не прошло, а тут уже суточное время упоминается с момента нашего отбытия. Это, как минимум, непонятно наметилось. Так вас аккурат двое суток уже нету, Митяй развел руками. Ладно, продолжайте. Я отложил изучение временного казуса на потом, сочтя описание произошедших тут событий важнее всего прочего. Мы с Темным откинулись на спинки стульев, ожидая развернутого повествования. Все началось с затишья в бесчисленных атаках исчадий из-под серого роя, заговорила взволнованная Элеонора и жестом попросила Митяя обновить содержимое фужеров. Внутри крепости воцарилось спокойствие, поэтому мы с остальными девушками отважились покинуть убежище. Она сделала большой глоток крепкого, и мы автоматом поддержали ее, не смея перебивать интригующий рассказ княгини наводящими вопросами с репликами. Покинув твои бывшие апартаменты, мы обнаружили весь гарнизон на стенах бастиона и, естественно, поспешили присоединиться к защитникам. Поднявшись, застали чарующую картину небывалого размаха и непонятной магии, эмоционально выразилась девушка, пребывая под достаточным впечатлением явно грандиозных по размаху событий, и перевела взор на Митяя. Содержатель клуба понял правильно ее незамысловатый посыл, и мы с Рафаэлем перевели внимание на него, как на перенявшего эстафету повествования. И он прикрыл глаза, стараясь мысленно воссоздать все детали произошедшего. «Небо разверзлось, словно боги пустили в ход свои силы», — продолжил он, не скрывая душевного трепета. «Начался разгоняющий дождепад, разивший серый рой со всеми исчадиями, скрывшимися под его мерзким пологом, но словно покрылся множеством дыр и прорех. Жуткий вой отчаяния прокатился над огромным пространством», — затараторила Элеонора с широко открытыми глазами от нахлынувших эмоций. «Там и сям поползли израненные твари, уже не имеющие возможности передвигаться от полученных ран. И потери прикрытия серого роя, что начал тлеть у всех на глазах». Митяй снова взял слово. «Затем пробудилась древняя магия из старых легенд Порубежья, та самая, упомянутая в запретных летописях Руси». Он перешел на пониженный тон. «Семена раздора посыпались с небес, заставляя уцелевших демонических тварей бросаться друг на дружку». «Все исчадия сцепились между собой». Врангель встал с места и хмуро глянула в пространство перед собой, при этом размашисто жестикулируя. «Нас обуял столб неподвижности, и все люди с защитниками крепости, башни и деревенек застыли, как вкопанные». Она изобразила полное обездвиживание, наверное. «А с великих хребтов, с самого края великого магического разлома», — Митяй тоже встал и практически скопировал пантомиму Элеоноры, — «стал спускаться туман очищения». Восторг занял доминирующую позицию на лицах обоих ораторов. «Те исчадия, кое не перебились в схватках между собой, и останки тех, что пали от предыдущих напастей магии древних, начали тлеть, касаясь крупинок тумана. И исчезать, а на месте тех мест, где те полегли и истлели, Там родились очаги цветов грусти незыблемой. Княгиня села на место, словно обессиленная. И красиво, и зловещее напоминание от наитемнейшей сути рунной магии. А весь остальной простор, по коему прошелся волной серый рой, покрыли поля пресветлые ковыли. Фух! Митяй завершил общий спич длинным выдохом и тоже опустился на стул. Я мысленно визуализировал эпику всего прозвучавшего из их уст, и мои руки сами потянулись к крепчайшему. Однако вслух ничего выразить я не успел. А всеобщее безмолвие, обездвиживание, так оно недолго продлилось. Мелкая княгиня продолжила доклад более уравновешенным тоном, так как благополучно поборола свой эмоциональный приступ. И чем все завершилось? Я имею в виду не народные гуляния. Я скорректировал вектор их общего повествования. Так народ отмер и вышел из со всяких укрытий. Продолжать пояснение взялся хозяин благородного заведения. И началась великая жатва. Сбор павших на землю редчайших артефактов, его перебила бойкая Элеонора. Да таких, что теперь сами закрома государевы способны позавидовать. А они все тут, то есть не совсем тут, а в отдаленной башне хранятся, тщательно собранные и без утайки доставлены местными жителями и магами. Завершила мелкая и довольно глянула на меня. Охренеть! Я однословно обобщил свое отношение ко всему услышанному. Я прокинул в себя полный фужер. Даже вкуса не ощутил. Мне сразу представился зловещий оскал серого демона, его мудрый и вгоняющий в страх взгляд, и его слова о решении пустяковой проблемки с атакой серого роя. Я чего-то не понимаю во всех направлениях магии, и в темной, и в светлой ее ипостасях. — Так, — я хлопнул ладонями по старешнице, — господа, трубим общий сбор. Мне понадобятся все маги, как служащие здесь, так и прибывшие со мной. Митяй, займись организацией общего совещания. Сам же я занялся репетированием своей речи, в коей я оглашу свой же приказ, касающийся некоторого числа местных магов, которых мне придется забрать за великий разлом.